Кирюшка вид санок с плетеным кузовом. В них промышленники тащили с собой продовольствие и мелкие снасти. Лопин рассказал свое недоумение. Феодорит сказал: «Добро тебе и роду твоему сообщиться с Русью. Добро тебе и роду своему и приложиться к языкам всея Руси». Смерть пришла и спрашивает: «Ну, старик, в какой земле рассудил помереть?» Лопин говорит: «На что спрашиваешь? Здесь хочу родной землей покрыться». Смерть говорит: «Знал ты, Лопин, с кем подумать. Кабы ты вздумал на датскую сторону, то бы и род твой без имени остался, и твоя память в забвение пришла». Прение живота и смерти. Живот рече: «Кто ты, о страшное диво? Кости наги, видение твое и голос твой говор водный. Что гадает звон косы твоея, поведай мне». Смерть рече: «Я детям утеха, я старым отдых, я рабам свобода, я должникам льгота, я трудящимся покой». Живот рече: «По что стало на пути моем, и говоришь немо? Пойди от нас, смерть, в темные леса за сине моря, а сей я тебя не боюсь». Смерть рече: «Пусты темны леса, усохли сине моря, стану с тобою смертную игрою играть». Живот рече: «Тише вешней воды, ниже шелковой травы, откуда приходишь ты? О, смерть, не хочу тебе! Кому будет волосы кудрить и лице наводить, и лазореву одежу носить?» Смерть рече: «Молодым молодеханек, зеленым зеленеханек, о, живот, краса твоя сердце мое услади! И любовь моя быстрее быстрой реки, острее острого ножа». Живот рече: «Ты, косец, коси ты нивы твои к жатве спеющие. Я плод недозрелый, я возрастом юн, здесь нет тебе дела». Смерть рече: «Коль сладка словеса твоя, слаще меда устам моим. О, живот, слышишь ли звон тетивы на луке моем? И сей из острых остра смертная стрела тебе уготованная». Живот рече: «Ох, увы, увы, о смерть, неужели я умру, и не будет меня? Точно меня и не было». Смерть рече: «Сребролукова Феба пленивый, и воспетую Афродиту низложивый Иисус Христос над богами Бог, и той вкуси я мене горькую смерть, и в мрачный сошел аид». Живот рече: «О смерть, власть твоя над богами и людьми! На что тебе трепетная моя юность и бледная моя красота?» Смерть рече: «День гонит ночь, скоро кочета звопят. О, живот, время тебе снятися с души и умереть». Живот рече: «Ох, увы, увы, о смерть, отпусти меня до утра, я пойду. Я возьму от любящих меня последнее целование». Смерть рече: «Не имей другу веры, не надейся на брата. Днесь целует тебя, а завтра забудет. Днесь слава угасает и любовь».